Глава 12. Пионеры, карты и кукуруза. К седьмому классу Родион заметно подрос, и у него начали пробиваться усики. За лето он слегка раздался в плечах, отрастил чуб, и теперь ни у кого не повернулся бы язык назвать его Агудиной, хотя прозвище «Лысый» забылось не сразу. 1 сентября директор школы спустился из своих заоблачных кабинетных вершин и на втором уроке зашел в 7-й Б-класс, где учился Родион. В небольшой пафосной речи он призвал учеников стать более ответственными и дисциплинированными, потому что в этом году многим из них предстояло сделать такой важный шаг, как вступление в комсомол. Его слова воодушевили Родиона. Дело в том, что он давно мечтал стать комсомольцем. Здесь нужно принять во внимание то, чем он был напичкан в те годы. Сама по себе идеология Родиона не интересовала. Его привлекала героическая сторона комсомольской жизни. Этому способствовали книги Аркадия Гайдара и особенно роман Николая Островского «Как закалялась сталь». А про фильмы и говорить нечего. Александр Матросов. Они были первыми, и добровольцы смотрелись на одном дыхании. Читая биографии героев-комсомольцев, Родион понимал, что эти ребята из особого теста. И если вступление в «Октябрята» и «Пионеры» было рутинной обязаловкой для всех, то вступление в «Комсомол» представлялось ему отбором каких-то особо достойных личностей. А после знакомства с уставом он понял, что подняться до уровня образцового комсомольца будет очень нелегко. Более того, после нескольких скандальных инцидентов шансов на вступление в комсомол у него почти не осталось. Все началось с патриотического урока, на котором Родиону довелось увидеть мать Олега Кошевого. Ее привезли в школу рассказать о сыне-герое. Даже просто посмотреть на человека, о котором написано в книге, было равносильно тому, как если бы верующему человеку живьем показали святого угодника. Мать советского героя-мученика была невысокой, полноватой, но очень бодрой старушкой. Она переходила из класса в класс и отрепетированно рассказывала о сыне, а потом отвечала на заранее подготовленные вопросы. Их задавали назначенные активисты. Какие книги читал Олег, изучал ли труды Ленина и тому подобное. Образ Кошевого вырисовывался таким положительным, что казался совершенно недостижимым для подражания. Во всяком случае, для Родиона. Он подумал, что, может быть, где-то в бытовых мелочах он был обычным человеком, и поднял руку для вопроса. Сопровождающая и руководящая дама из области, не подозревая ничего плохого, указала на него пальцем. «Давай». Адель Михайловна стиснула руки, и лицо ее приняло страдальческое выражение. Но было уже поздно, потому что он спросил: «Скажите, а Олег маленьким писался?» Дама заревела: «Чего?» Но старушка грустно улыбнулась, махнула рукой на даму и, снимая напряжение, сказала: «Нет, конечно». Это так удивило Родиона, что он переспросил: «Даже если объедался арбузами на ночь?» Тут мать героя не выдержала, посмотрела на него бешеным взглядом и отчеканила: «Нет, он никогда не ел арбузов». Сказано это было с таким отвращением, как будто поедание арбузов ничем не отличается от доброй выпивки. Потрясенный величием героя, Родион сел на место. О такой силе воли, отвергающей даже безобидный арбуз, он не смел даже мечтать. Потом, конечно, была разборка. Как ни странно, Адель Михайловна поняла, что Коновалов и не думал издеваться над матерью героя. Она уже знала, что его дурацкие вопросы и высказывания не имеют подтекста, и заступилась перед разъяренным завучем. Коновалов максималист и взял слишком высокий образец для подражания. Думал найти какую-нибудь маленькую слабину у великого человека, чтобы хоть немножко снизить планку, но не получилось. Если уж ему самому перед арбузом трудно устоять, то что говорить об остальном? Он теперь упал духом и полагает, что вообще недостоин комсомола. Нужно дать ему какое-нибудь общественное поручение, исполнение которого вселит в него уверенность и поднимет самооценку. Завуч наставил палец и сказал: «Я найду тебе общественную нагрузку, а ты попробуй рыпнись. Пошел вон, провокатор!» И нашли. На следующий день Родиона назначили пионервожатым в 4-й А. Тут есть нюанс. В других местах, возможно, все было по-другому, но в школе, где учился Родион, пионервожатыми были одни девочки. Мужской пол считал это занятие для себя, мягко говоря, зазорным, и не будь прямого указания завуча, он тоже отвертелся бы от этого дела. А теперь ему приходилось терпеть, в том числе и насмешки приятелей. Однако, если уж Коновалов брался за дело, то старался в полной мере. Старшая пионервожатая была полненькой, вечно куда-то спешащей старой девой 35 лет. Зимой она ходила в строгом сером костюме, а летом носила белую блузку с обязательным красным галстуком на груди. Она прочитала инструктаж и снабдила нового вожатого литературой. Дома он тщательно проштудировал всякие брошюры, особенно по части развивающих игр. Подготовившись теоретически, Коновалов решил не замыкаться на инструкциях, а действовать более естественно, так как не хотел походить на свою бывшую пионервожатую, редкую мымру, нагонявшую на всех уныние за организованностью. Позднее, ознакомившись с творчеством поэта и писателя Вадима Шефнера, он узнал, что шел давно проторенным путем. Коновалов действовал подобно герою повести «Счастливый неудачник», попавшему в такую же ситуацию. Мария Ивановна, учительница его подопечных, предупредила, что ребята в целом неплохие, но довольно балованные, и с ними надо построже. Представила Родиона классу и, пожелав успеха, оставила его наедине с ребятами. И, надо сказать, дела у него пошли хорошо. Он ведь был не намного от них и старше, года на 3 всего, а потому еще не забыл, что им требуется, и психологию их понимал. Дисциплину поддерживал авторитарным методом. За наглость или стукачество мог отвесить подзатыльник, но не злоупотреблял. В основном действовал на интересе. Читал им детективную и приключенческую литературу, а толк в ней Родион уже знал. Охотники за жирафами Майнрида захватили всех, а пограничники Карацупи слушали, не шелохнувшись. Но главное — это вылазки на природу, где разрешалось делать все, что учителя запрещали. Родион их не воспитывал, просто ребята весело проводили время под его надзором. Научил играм, которые знал, городки, лапту, чехарду и им подобные. Можно было все — бегать, прыгать, пускать кораблики в лужах и топить их камнями, лазать по деревьям и бороться под его судейством. Чтобы энергия не пропадала зря, любителей лазания по деревьям Коновалов заставил обрывать семена акации. Потом девочки их лущили, сортировали, а он сдавал. В ту пору шла кампания по заготовке семян деревьев. Школьная обязаловка, где Родион многократно превысил норму и побил все рекорды. А 4,5 рубля, полученной премии, честно потратил на своих пионеров. Было там двое курящих парнишек. Коновалов их не ругал и даже показал несколько способов зажигания спичек, а потом намекнул, что курение вредно для здоровья. Они отвечают: «Да ерунда это, мужики все курят, и ничего». В том-то и дело, что они взрослые, им курить можно, ведь у них уже все выросло. Что выросло? А то самое, в бане видели, а у вас таким маленьким и останется. Задумались и курить перестали. И, скорее всего, он был прав. Гормоны — вещь тонкая. Мария Ивановна была довольна. Успеваемость и дисциплина подтянулись, и класс заметно сдружился. Это было не случайно. Родиону стало известно, что его подшефных терроризируют 2 хулиганистых шестиклассника. Он собрал мальчиков и вдохновил их сплотиться, чтобы гуртом отметелить обидчиков. Под его руководством они устроили засаду и наваляли мучителям по первое число. Девочки тоже приняли участие в драке. В результате из набора детей возник коллектив. С той поры его пионеров стали бояться. С подачи Марии Ивановны о Коновалове пошла добрая слава. А районная газета «Ленинской дорогой» в одной из заметок о школе напечатала его фамилию. Эту заметку прочитала мать Шурки Зуба и решила нанять его в репетиторы. В воскресенье привела к Родиону домой зареванного Шурку и стала просить научить его читать. Только по науке, не под затыльниками, они это уже пробовали, не помогает. Мол, стыдоба, учится в третьем классе, а читать не умеет. Был бы дурачок, так ладно, а то ведь просто лентяй. Шурку Родион знал как маленького упрямца. Из разговора с ним он понял, что мальчику скучен и неинтересен сам процесс чтения. Родион его успокоил и сказал, что учить его не собирается, а чтобы родители не ругались, пусть походит к нему домой несколько дней для отвода глаз. Шурка с радостью согласился. У Родиона как раз была книжка рассказов майора Пронина, захватывающие детективы, и чтобы не скучать без дела, он предложил почитать книжку ему вслух, коль он сам не умеет. Чтение Шурку захватило. Он слушал, раскрыв рот и не двигаясь. В ожидании продолжения на следующий день он был на месте как штык. Родион начал читать, а затем на самом интересном месте бросил, сославшись на дела. Бедняга чуть не плакал, умоляя почитать дальше, но репетитор был тверд, как скала. «Интересно?» «Да, ну почитай, что там дальше?» «Вот что. Буквы ты знаешь. Бери книгу домой и читай сам, а я тебе не слуга». Шурка попыхтел, взял книгу и ушел. А через два дня он уверенно и быстро читал вслух и про себя. Его счастливая мать принесла Родиону гонорар — лукошко яичек. Но радовалась она недолго. Увлекшись чтением, Шурка забросил другие предметы. Что интересно, зациклился он на военных приключениях раз и навсегда. Он в жизни не читал любовных романов и чего-то подобного. Недавно Коновалов заходил к нему в гости и посмотрел его библиотеку. Она полностью состоит из военных мемуаров советских времен. Но это так, к слову, а не в осуждение. Родионова карьера вожатого оборвалась, можно сказать, на взлете. Погорел он на картах. Однажды он застал троих мальчиков за карточной игрой в ведьму. Среди них был и Альберт, староста класса, а также признанный неформальный лидер, довольно редкое сочетание. Родион попенял им, но не за сам факт карточной игры, а за ее примитивный вариант. Вы бы еще в стуколку сыграли. Тут-то Альберт от лица остальных и попросил вожатого научить их более интересным карточным играм. Родион подумал и сказал, что в принципе можно. Большого греха он в этом не видел, ведь рано или поздно они и сами научатся карточным играм. Для Родиона слово «организованно» всегда таило в себе какое-то очарование. В отличие от драки обыкновенной, драка организованная как бы уже и не драка, а некое плановое мероприятие. Так почему бы процесс обучения не провести организованно и под надзором? Объяснить ребятам, что большинство карточных игр относятся к вероятностным и зависят от первоначального расклада. Туда же входят азартные игры, такие как очко, бура и тому подобные, играть в которые им еще рано. А вот чтобы выиграть в тысячу или преферанс, требуется не слепое везение, а расчет и логическое мышление. Умение это в жизни лишним не бывает, а то, что этих игр не было в инструкциях, его не смущало. Карты не были чем-то запретным. Они продавались в киосках, и большинство взрослых умели в них играть. В школе карты изымались, но точно так же подвергались конфискации любые предметы для посторонних игр, включая карманные шахматы. Коновалов считал карточные игры развивающими играми, которые были гораздо интереснее рекомендуемых в брошюре викторин. И дело пошло, да еще как! Для учебы раздобыли несколько колод карт, и процесс начался. чтобы никто не мешал занятиям, оставались в классе после уроков. По этой части для любителя Родион был подкован неплохо и научил ребят некоторым играм. Не обошлось без курьезов. Показывая отрицательную сторону азартных игр, сам того не желая, Коновалов научил ребят играть в буру. Дисциплине и вниманию на этих уроках позавидовал бы любой учитель. Однажды в класс заглянула старшая вожатая. Родион в это время писал на доске расчет очков при игре в «Кинг». Она спросила: «А что это такое?» «Расчет игры. Вот эта сумма в правом столбике должна совпадать с левым столбиком». «Что-то я такой игры не помню. А им это интересно? Так вы у них и спросите». На ее вопрос класс хором ответил «Да». Она пожала плечами и ушла. Отдельно девочкам Родион показал пасьянсы «Косынку», «Радугу» и «Колодец». А двоих особо интересующихся девочек научил гадательному раскладу. Никакой особой тайны из этих занятий он не делал, так как не видел в них чего-то криминального. Поэтому все всплыло довольно быстро. И грянул гром. Мальчик по имени Валера похвастался старшему брату, что их в школе учат играть в карты. Брат не поверил, но когда к нему пришли друзья, Валера научил ребят игре в буру, а заодно обчистил их как липок. От злости брат Валеру отлупил, вмешались родители, учинили допрос, и пошло-поехало. Возмущенная мать ринулась в школу. Ей вначале не поверили, но следствие провели. Открывшаяся картина ужаснула педагогов. Собрался чрезвычайный педсовет, и Коновалова потащили туда на расправу. Когда он зашел в учительскую, то его буквально пронзили разгневанные взгляды наставников. Владимир Степанович заговорил первым. Явился деятель. «Коновалов, ты в самом деле учил 4 А картежным играм?» «Да? А что здесь такого?» «Восхитительно! Товарищи, он не понимает, что здесь такого!» «Ответь, Коновалов, чего это тебе взбрело в голову? Зачем ты это делал?» «Так это же развивающие игры». «Что? Игры? И чего они развивают?» «В основном арифметику. Если взять «Кинг», то там все 4 действия и устный счет». Стоящая у окна Адель Михайловна подала реплику. «Мне недавно Мария Ивановна хвалилась, что последний месяц весь класс поголовно учится по арифметике на 1 пятерки». Владимир Степанович дернулся, но вмешалась зоологичка Клавдия Захаровна. «Что еще за «Кинг»?» Родион с готовностью ответил. «Это игра такая, вся на расчетах. По-другому называется дамский преферанс». «Почему дамский?» «Это очень упрощенный вариант преферанса, его кусочек, приспособленный специально для усвоения женщинами. Дети тоже быстро схватывают». «Клавдия Захаровна, если интересуетесь, то могу вам показать прямо сейчас. Бумаги здесь полно, а карты у меня с собой». Клавдия Захаровна попятилась. «Еще чего? Не нуждаюсь». «Ну вот, сами умеете, а спрашиваете». Под общий возмущенный ропот Владимир Степанович изъял карты и зло сказал: «Ты что, издеваешься?» Бывший фронтовик, он был прост в общении, а потому мог не сдержаться и отвесить за наглость оплеуху. Чтобы не попасть под раздачу, Родион стал оправдываться. «Вот вы ругаетесь, Владимир Степанович, а я что? Люди интересуются, значит, нужно отвечать. Если буду молчать, так вы еще больше рассердитесь». Тут подала голос меланхоличная иностранка, Зинаида Леонардовна. «Это еще что? Известно ли вам, что ученица 4 А Люба Олейникова в школе гадает на картах, и в клиентах у нее старшеклассницы? Все как положено, то есть гадает за деньги. Я ее застукала, когда она гадала вахтерше Мироновне. Люба сказала, что ее научил гадать пионер-вожатый Родион». Клавдия Захаровна воскликнула: «Боже мой, Коновалов, значит, ты еще и гадать умеешь? Так вам нужно погадать? Извините, не могу, это женское занятие». Владимир Степанович раздраженно сказал: «Товарищи, не задавайте Коновалову вопросов, иначе мы тут свихнемся». Кто-то его спросил: А как тогда с ним разговаривать? С помощью оглобли. Тут он увидел вздрагивающие от смеха плечи отвернувшейся к окну учительницы. А вот Аделе Михайловне почему-то весело. Она повернулась ко всем порозовевшим лицом и проговорила. «Позвольте мне заступиться за Коновалова. Он педант, а отсюда все недоразумения. Он искренне проявил усердие в порученном деле, но ошибся в выборе средства. И с его точки зрения он ничего не нарушал, так как действовал согласно инструкциям». Старшая вожатая буквально заревела. «Это где же он такие инструкции откопал? В тех, что я ему давала, ни слова о картах». «Именно поэтому». Отсутствие в инструкции запрета на карты Родион воспринял как разрешение. Скажу больше. Коновалову хватило бы устного предупреждения, и он бы его не нарушил. Кто-нибудь из присутствующих хоть раз сказал Коновалову, что карты в школе запрещены? Чего же вы от него теперь хотите? Это заступничество смягчило удар. Но Родиона все равно с треском изгнали из пионер-вожатых и поставили тройку по поведению. Судя по всему, эта тройка была местью за невысокое мнение о женском интеллекте в области карточных игр. Затем последовал вызов к самому директору. Недовольно прищурившись, он сказал: «Ты, Коновалов, использовал популизм. Ничего нового в этом нет. Способ приобрести дешевый авторитет. Да ладно. Поговори со своими бывшими подопечными, успокой их, а то не принимают новую вожатую. Но способности у тебя имеются. Если захочешь стать педагогом, я лично тебе в этом помогу. Подумай». Родион обещал подумать, но честно сказал, что к воспитательной работе на данный момент испытывает отвращение. А после новогодних каникул ко всем Родионовым грехам добавилось провальное дело в прямом смысле. Времена были хрущевские, кукурузные. Происходили всякие изменения и внедрения, а по районам ездили разъяснители политики партии. Всем учителям и школьникам уже было известно, что по указанию свыше колхоз «Звезда», расположенный к северу от станицы, выделил школе опытное поле для особо урожайной гибридной кукурузы. На Дону кукуруза не являлась чем-то диковинным. Ее издавна сажали на корм скоту, но в умеренных количествах, так как главными культурами были пшеница и ячмень. На приусадебных участках иногда выращивали особый сорт кукурузы с глянцевыми зернами для изготовления попкорна или по-местному пуканки. Диковинным было то, что теплолюбивую кукурузу объявили главной зерновой культурой в северной стране и принялись распространять без чувства меры. И это мягко сказано. Размеры властного халуйства поражают. Все колхозники, от рядовых до председателей, понимали, что райкомы занимаются ерундой и заставляют идти против природы, но были вынуждены исполнять нелепые приказы. В стране не нашлось ни одного ученого или академика, который бы объяснил банально неграмотному Никите Сергеевичу, что он порит чушь. Невероятно, но факт. Пропаганда всеми средствами прославляла распространение кукурузы в северных областях, вплоть до Заполярья. Родион несколько раз видел агитационный мультфильм 58 года под названием «Чудесница». Там кукурузный початок со слезами прощался с буряком, арбузом и тыквой на перроне вокзала. Те уговаривали его остаться, но идейная кукуруза не поддалась на уговоры и села в идущий на крайний север поезд. Как раз по этому поводу в школе ожидалось выступление представителя обкома, вдохновляющее молодое поколение на осваивание кукурузных площадей. Представителем оказалась солидная, килограмм под 100 весом, партийная дама средних лет. Одета она была в строгий голубой костюм с длинной юбкой и белой кофточкой. Сохраняя каменное выражение на лице, с папкой в руках, она слоном протопала в кабинет директора. Все засуетились. 7-й Б-класс был дежурным по школе, а поэтому непосредственно занят подготовкой к собранию. Родиону выпало мыть полы на сцене. И тут он наступил на играющую доску. То есть с виду пол нормальный, но если наступить на эту доску, то она провалится. Сойдешь с нее, станет на место. Форменная ловушка. Сцена была сколочена из простых, нешпунтованных досок, шириной около 10 сантиметров. Самый кончик этой доски отломился из-за косослойной структуры древесины. Родион тут же сбегал и позвал завхоза Михайловича. Тот пришел, посмотрел и сказал, что эту доску нужно заменить, но уже после собрания. А пока, чтобы никто не покалечился, временно установить под нее деревянную подпорку изнутри. Замерив высоту, он пошел отпиливать нужный брусок, а Родион велел ждать его возле запасного выхода, откуда можно было попасть под сцену. Взрослому человеку залезть под низенькую сцену было очень трудно, и Михайлович решил привлечь к этому делу подростка. В пространстве за сценой был слышен только шум в зале, но что там происходит, можно было только догадываться. Михайлович замешкался, и к тому времени, как он пришел, на сцене уже стоял накрытый кумачевой скатертью стол, за который рассаживался маленький президиум с партийной дамой в середине. Ее стул был в опасной близости от нехорошей доски. Завхоз дал юному плотнику молоток с гвоздями, обрезок бруса и напутствие. Родион по-пластунски отправился под сцену практически на ощупь. В поисках нужного места он постукивал молотком по лагам. Директор начал говорить вступительное слово, но, услышав стук под ногами, в недоумении замолчал. Важная дама тоже забеспокоилась и вместе со стулом отодвинулась от стола. Напрасно она это сделала. Задние ножки ее стула точно попали на злополучную доску. Под ее массой доска сразу провалилась, и тетка рухнула навзничь. В падении она ухватилась за скатерть и сдернула ее на себя вместе с находящимся на столе графином. Вода из графина залила ей юбку в интересном месте. Родиону прищемило руку, и он громко ойкнул, но его возгласу было далеко до ее визга. Дама верещала так, что закладывала уши. Короче говоря, выступление провалилось. Когда в учительской ее отпаивали волокордином и сушили юбку, она божилась, что в станицу больше ни ногой. А когда Родион весь в пыли выбрался из-под сцены, его поджидал целый синклит. И хотя завхоз Родиона оправдал и даже похвалил, все равно на него смотрели, как на врага. И в завершение темы. Хотя ребята так и не услышали вдохновляющей речи, кукуруза в том году на школьном поле уродилась на славу. Урожай был такой большой, что из-за этого возникли неприятности. Это еще одно доказательство, что лучшее — враг хорошего, а большее — хуже нормального. Школьники брали количеством. Трудовыми десантами численностью до 300 человек поле содержалось в идеальной чистоте. Агротехника соблюдалась до запятой, да и погода не подкачала. А осенью всей школы, отложив занятия, выехали собирать небывалый урожай. Собирали вручную, складывая отборные початки в мешки, которые затем высыпали в бурты прямо на поле. Сделав дело, ученики вернулись к своим занятиям, а у колхозного начальства возникли проблемы. Никто не ожидал с этого поля обильного урожая, и для собранной кукурузы не было подготовлено складского помещения. То есть ее просто некуда было девать. Пока решали этот вопрос, пошли дожди, превратившие степные дороги в сплошную грязь. Теперь на поле можно было добраться только на гусеничном тракторе. Какую-то часть кукурузы растащили хуторяне, но все равно ее оставалось еще очень много. В конце концов, лишнюю кукурузу решили закопать на месте. И поле было перепахано вместе с урожаем. Шито-крыто и концы в воду. Однако зимой на это поле явились дикие кабаны. Они пришли не только из окрестных районов, но даже из соседней области пожаловали. За кабанами пришли охотники, а за ними охотоведы. Кому-то из них случайно выстрелили по машине, разгорелся скандал, а при расследовании всплыло захоронение кукурузы. Кое-кому оно дорого обошлось. Но все это будет после.